Как вы не понимаете? Судьба малых держав зависит от судьбы больших. Мы не можем сейчас принять бой. Но когда мы перевооружимся, мы вернем вам эти области. Нужно уметь ждать. Когда прусаки взяли Шлезвиг, мы не вступились, но прошло полвека, и мы вернули датчанам их добро. Это азбука дипломатии. Ванек, обычно сдержанный, совершил бестактность. Он ответил Тесса: допустив захват Шлезвига, а потом разгром Австрии, Франция подготовила Седан. Неуместная аналогия. Распадающаяся Вторая империя и Франция 1938 года в расцвете сил. Можете быть спокойны, Седан не повторится. Но нужно подождать. В вопросе о Судетах Франция разделилась. Ванек молчал. Его обветренное лицо стало еще краснее, на лбу вздулись жилы. Оттеса успокоился. От гнева он перешел к ласке. Он подошел вплотную к Ванеку и зашептал: «Верьте мне, ваше горе наше. Я хорошо помню время, когда статуя Страсбурга на площади Конкорд была окутана траурным крепом. Вы всходите на костер, как очистительная жертва. Вы отдаете самое дорогое, только чтобы спасти мир. Женщины Франции этого не забудут». Ванек вспомнил морщинистое сухое лицо своей матери под черным платком. Мать одевалась, как крестьянка. Проснулась надежда, нелепая, ребяческая: вдруг не выдадут. Он сказал: «Вы сказали в вопросе о Судетах, но на спорной территории много округов с чешским населением. Там немцев нет. Я знаю это хорошо, я сам оттуда. Необходимо отстоять хотя бы эти районы». Тесса зевнул. Его утомил разговор. Даладье мне сообщил час тому назад, что он вылетает в Мюнхен. Там они все решат. Председатель нашего правительства будет, конечно, информирован. Так что не стоит теперь заниматься географией. Голубые глаза Ванека затуманились, но он быстро овладел собой и, поблагодарив Тесса, откланялся. А Тесса подумал: ну и ремесло у меня. Лучше провожать убийц на гильотину. Этот чех хороший человек, но до чего он наивен? Как они не понимают, что мы не можем рисковать всем? Довольно благотворительности. Франция хочет наконец-то подумать и о себе. Он позвонил Полет. «Можно прийти? Я хочу утешиться». «Нет-нет, новости хорошие, даже очень хорошие. Войны не будет, а настроение у меня отвратительное. Как сказал Верлен, душа без причины тоскует. Хорошо, еду, еду». Жолио, сняв пиджак, носился по типографии. Материал для экстренного выпуска был заготовлен заранее. Особенно Жолио гордился рассказом о детстве Чемберлена. Английский премьер в 4-летнем возрасте мирил своих сверстников, и мать предсказывала ему блестящее будущее. «Как подадим?» — спросил один из сотрудников. «Соглашение в Мюнхене?» Жолио поморщился. «Сиера, невыразительно. Не отвечает настроению. Может быть, победа мира?» Но и это не удовлетворило Жолио. Откинув назад голову и прищуриваясь, он шепнул: «Победа Франции! И через всю полосу!» По приезде в Париж Даладье направился к Триумфальной арке, чтобы возложить венок на могилу неизвестного солдата. Закрылись учреждения, конторы, магазины. Толпа заполнила широкие тротуары Елисейских полей. Люди радовались. Их не погонят в окопы. Особенно много было женщин. Дома разукрасили флагами. Цветочницы продавали розы и георгины. Накануне на затемненных улицах слышался грустный шепот, всхлипывание, хриплое пение, и сразу все сменилось праздничной суматохой. В одном из ресторанов средней руки, неподалеку от Елисейских полей, за темным столиком в углу сидел Десер. Он только что кончил завтракать и пил кофе.